Артемка принимает решение. В Щербиновке нам оставаться было нельзя. После такого дела нас быстро обнаружили бы. Путая следы, кто пешком, кто на арбах, мы разбрелись в разные стороны, а неделю спустя потные, запыленные, заросшие опять собрались вместе. И даже не сразу в Припекине, а сначала в лесу, за поселком. Из Щербиновки мы вывезли 36 винтовок, много гранат и 2 пулемета. Но что мы еще вывезли из Щербиновки, наверное, не вывез бы ни один партизанский отряд. В поселке было театральное помещение, вроде сарая, где играли заезжие актеры, со сценой, с занавесом, с декорацией, даже с суфлерской будкой. Увидев все это, Артемка побежал к командиру. «Дмитрий Дмитриевич, да неужто бросить все это добро?» И добился того, что командир велел занавес снять и постелить на арбе под ранеными. А картонную декорацию Артемка уже своей волей разрезал на куски и уложил в другой арбе. Пока мы сидели в лесу, в Припекине побывали белые. Не найдя нас тут, они переночевали и ушли. Через 2 дня мы, как ни в чем не бывало, опять расположились в поселке. Теперь уже спектакль готовился по всем правилам. Повесили занавес, из кусков картона соорудили комнату. Даже мебель появилась в виде 3 кресел и дивана, пожертвованных нам командиром из своего кабинета. Но вот беда. Разбрелась часть исполнителей. Сережа Потоцкий ходил с костылем. Таня не отрывалась от раненых. Кое-кто из поселковых ребят, испугавшись белых, убежал на соседние рудники. Артемка рыскал по поселку и уговаривал местных девушек вступить в драмкружок. Он взывал к их сознательности и обещал славу. Не меньшую энергию развивал и Ванюшка Брындин. А труба даже наливал Сережке в миску 2 порции, лишь бы тот поскорее поправлялся. Через короткое время спектакль был опять готов. На этот раз даже афиши расклеили по поселку. Правда, писал их Артемка на старых газетах. Правда и то, что через час их уже содрали со стен на цигарке наши люди. Но все-таки афиши были. А спектакль опять не состоялся. Как заворожил его кто? Вот как получилось. Вернувшись в Припекино, я опять принялся за свое дело. Ходил я теперь не в Щербиновку, которая оставалась ничьей, а в Крепточевку. Маленький городишко, занятый каким-то сводным отрядом из казаков и 10 то ли дроздовцев, то ли алексеевцев, короче, белых офицеров. Стояла она на пути Красной Армии и была у нас как бельмо на глазу. Нам до зарезу надо было знать не только количество штыков, сосредоточенных там, но и планы врага. А что я мог знать об этих планах? Языка нам достать не удавалось, а тех сведений, что я добывал, было недостаточно. Докладывая командиру, я видел, как темнело его лицо и беспомощно умолкал. «Ну хорошо», — сказал однажды командир, сдерживая, чтобы не повысить голос. — Ты подсчитал 4 кольта. Так этих пулеметов они и не маскируют. А где укрытые? Ты знаешь, сколько беды принес нам с колокольни Максим, пока не захватил его Дукачев? — Знаю, — отвечал я угрюмо. — А что ж я мог сделать? Тут в разговор вмешался Дукачев. Ничего он больше не узнает, если будет только ходить да присматриваться. Надо своих людей иметь там, прямо у них в середке. «В этом все и дело», — согласился командир. Вечером я сидел на сцене в пыльном кресле с золочеными ножками и жаловался Артемке на свою неудачливость. Артемка сидел напротив, тоже в кресле. Чуть в стороне, на диване, подогнув ноги к самому подбородку, лежал труба и мирно сопел. С 3 сторон нас окружала декорация, изображавшая комнату с цветными обоями. Занавес был опущен, на ящике потрескивал фитилек в блюдце с постным маслом. Честное слово, здесь было так же уютно, как и в настоящей комнате, но я был удручен разговором с командиром и ничего не замечал. «Надо что-то придумать. Надо что-то придумать», — повторял я. «Нарядиться кадетом разве?» «Нет, у тебя это не выйдет». «Не выйдет», — уныло сказал я. «А без этого как к ним проникнешь? Они даже в свой театр без записки не пропускают». «А у них разве есть театр?» «А как же? Есть. Только актеры неспособные. Ничего не получается». «Постой, постой!» — заволновался Артемка. «Ну-ка расскажи, какой театр? Какие актеры? Да солдаты!» И я рассказал, что знал. Сидел я в скверике на скамейке, а по дорожке мимо меня ходил парень с лычками на погонах. Он заглядывал в тетрадочку и все твердил. «О, ваше превосходительство, доблестный полководец, спаситель Родины! Пошлите меня на ратный подвиг против красных башебузуков!» Твердил, твердил, потом сел рядом со мной, вздохнул и даже глаза прикрыл. «Что с вами?» — спросил я. Он глянул на меня раз, другой и рассказал. «Завелся, говорит, у нас при штабе поручик по фамилии Потяшкин. Чудной такой. Вроде поэта, только страшный ругатель. Написал он пьесу, построил в казарме сцену с занавесом и назвал ту казарму «Комедия». Ему удовольствие, а солдатам, которых он в актеры определил, мука. Он их и стихами, и крепким словом, а толку нету. Рассказал, потом вскочил и опять за свое. «О, ваше превосходительство, доблестный полководец, спаситель Родины!» «Костя!» — схватил Артемка меня за руку. «Да чего ж ты молчал? Пойдем к командиру. Мы ж такое сотворим!» «Постой!» — уперся я. «Успеем к командиру? Говори толком. Что сотворим?» «Как? Что? Мы с трубой поступим в эту самую комедию и будем тебе сведения передавать». «Чего?» Труба так повернулся, что под ним зарычали пружины. «К дьяволу в зубы? А что с ними случится? Мы их обдурим. Ого, еще как!» В тот же вечер все было обсуждено и решено. Требовалось лишь согласие трубы. Он долго думал, сопел, кряхтел, но потом сунул свой поварской колпак под диван и с отчаянием сказал: «Пропадать так пропадать». Мы сейчас же отправились к командиру. Последние минуты мы провели в нашей картонной комнате при свете коптилки в задушевном разговоре. С нами была и Таня, разрешившая себе по такому важному случаю отлучиться на часок от раненых. Потонув в кресле, она неотрывно смотрела оттуда на Артемку испуганными глазами. «Ты не боишься?» — шепнула она. «А ты не боялась, когда шла тогда открывать партизанам двери?» «В свою очередь?» — спросил Артемка. «Боялась», — откровенно призналась Таня. «Даже ноги дрожали. А все-таки пошла?» «Пошла, конечно. Ну и я пойду». Таня вздохнула. «Хоть бы уж скорее побили их всех. Когда белых побьют, совнарком декрет специально издаст», — неожиданно вмешался в разговор труба. «Все театры строят только из мрамора, а антрепренера по шее. Я знаю». «Верно», — поддержал Артемка. «Почему-то всем нам стало весело. Перебивая друг друга, мы заговорили все вместе, и все, даже труба, беспричинно смеялись». Пришел командир. Застав нас в отличном настроении, он и сам повеселел. «Эх», — сказал он, запросто усаживаясь между нами и обнимая Артемку за плечи, — «так и не удалось нам потолковать, вспомнить старое. Никогда в жизни чай не был такой вкусный, как тогда, в твоей будке». Артемку и трубу мы провожали за Терекон. По дороге командир рассказывал о своей подпольной работе, о том, как шел он на штурм Зимнего, как встретился в Смольном с Лениным и как Владимир Ильич пожурил его, что он раненый пришел охранять дворец. Мы слушали, притихшие, присмиревшие. У оврага все остановились. «Скоро в Москве откроется съезд союзов рабочей молодежи», — сказал командир. «Надо и нам создать тут свою молодежную организацию». «Вот сколько уже вас, да какие!» «Гляди, и делегата пошлем на съезд». «А что, пошлем?» Стали прощаться. Таня поколебалась и, вскинув Артемке на плечи руки, поцеловала его. Когда очередь пожать Артемке руку дошла до меня, он вынул из-под рубашки что-то, завернутое в тряпочку, и протянул мне. «Спрячь», — сказал он тихонько, «а то как бы беляки не отобрали». Мы расстались. Была луна, и я еще долго видел две фигуры, шагающие вдоль оврага. Я вернулся в нашу бумажную комнату, зажег коптилку и развернул тряпочку. В ней лежали часы с искристым циферблатом, маленький бумажник из мягкой коричневой кожи и золотистая парча. Сверток я зарыл в землю под сценой.